Да я заработался и не заметил. Это все прекрасно, кто ж спорит. Но сидеть в холоде и курить натощак — нездоровое занятие. Вам надо нормально завтракать. Ну, положим, это не нормальный, а королевский завтрак, — отозвался Грей и, присев рядом с Брианой, рассеянно погладил ее по спине. «Бриана, вы не могли бы выполнить одну мою просьбу?» «Конечно, я постараюсь». «Пожалуйста, уйдите». Она онемела от изумления и обиды. Грей поймал оскорбленный взгляд Брианы, рассмеялся и взял ее за руки. «Не сердитесь, прошу вас. Но когда работа у меня кипит, как сейчас, я не терплю, если меня прерывают». «Да я вовсе и не собираюсь вам мешать». Грей раздраженно поморщился, но все же сдержался. Изо всех сил он старался вести себя дипломатично. «Бриана, я должен писать, пока пишется, понимаете? Так что позабудьте, ну, на время мое существование, и дело с концом». «Но как же уборка? Я должна поменять вам белье и помыть ванну». «Выкиньте это из головы!» Камин уже горел, и Грею не терпелось вновь приняться за работу. Он помог Бриане встать на ноги. «Наведете чистоту, когда я выдохнусь. Я был бы вам очень признателен, если бы вы порой приносили мне чего-нибудь пожевать и оставляли у двери. Больше от вас ничего не требуется». «Хорошо». Но он уже подталкивал ее к выходу. Бриана возмущенно фыркнула. «Не надо меня выгонять! Я сама уйду!» «Спасибо за завтрак!» «Не...» — он захлопнул дверь перед ее носом. «Не стоит благодарности!» — процедила она сквозь зубы. После этого Грея целых два дня не было видно и слышно. Бриана старалась не думать о том, что творится в его комнате. Затопил ли он камин? Не забывает ли о сне? Единственное, что она знала наверняка, так это то, что Грей не голодал. Принося ему в очередной раз еду, она обнаруживала выставленный за дверь старый поднос, на котором обычно не оставалось ни крошки. Но хотя Грей не подавал признаков жизни, она все равно остро ощущала его присутствие в доме. А вот Грей, на чей счет она не обольщалась, вряд ли за эти дни хоть раз вспомнила о ее существовании. Бриана была права. Грей с головой ушел в работу, спал мало урывками, и даже во сне ему не давали покоя герои нового романа. Ел он машинально, просто чтобы не испытывать чувство голода. Мозг же его постоянно подпитывался фантазией. Все новые и новые сцены проносились перед его мысленным взором. И за три дня Грей написал больше 100 страниц. Текст был еще сырым, сюжету подчас не хватало динамизма, но главное Грей все-таки ухватил. Ему удалось передать подлую радость убийцы, создать атмосферу безнадежности и боли, отчаяния и лжи. Грей был на седьмом небе от счастья. Когда творческий порыв наконец иссяк, он с трудом заполз в кровать, накрылся с головой одеялом и заснул, как убитый. Пробудившись, Грей огляделся по сторонам и решил, что при виде его комнаты Бриана, вероятно, в обморок не упадет, поскольку она сильная женщина. Потом посмотрелся в зеркало и пришел к выводу, что на его собственный внешний вид сии надежды не распространяются. Щеки его так поросли щетиной, что казалось, будто он полжизни провел в дремучих лесах вдали от цивилизации. Грей снял рубашку, понюхал ее, поморщился и залез под душ. Спустя полчаса он уже привел себя в порядок и надел чистое белье. Голова Грея слегка кружилась, а мышцы затекли. В последнее время он слишком мало двигался, но настроение у него было по-прежнему приподнятое. Грей открыл окно и с наслаждением вдохнул запах дождливого утра. Чудесная погода и место чудесное. У двери он обнаружил поднос с завтраком. Еда давно остыла. Может быть, удастся уговорить Бриану, чтобы она все подогрела. А вдруг она согласится с ним погулять? Сегодня он не прочь побыть в ее обществе. Может быть, она даже съездит с ним в Голуэй. Они побродят в толпе, и, возможно... Грей остановился на пороге кухни и расплылся в добродушной улыбке. Бриана месила тесто. Нос ее побелел от муки. Очарованный этой картиной, Грей воодушевился еще больше. Он в торопях поставил поднос на стол, и когда Бриана, вскинув голову на звук, приветливо улыбнулась, подбежал к ней, по-хозяйски взял ее лицо в ладони и поцеловал в губы. Кулаки Брианы увязли в тесте, в голове помутилось. Но Грей, не дав ей опомниться, уже отошел на несколько шагов. «Доброе утро! Отличная погодка, да? Если б вы знали, как мне хорошо! Когда я пишу, у меня всегда так бывает. Сперва я долго раскачиваюсь, а потом... Потом вдруг словно скорый поезд проносится в голове, и я уже не в силах остановиться. Он взял с подноса остывший тостик и поднес ко рту. Но тут их взгляды с Брианой встретились, и хлеб упал на стол. Войдя в кухню, Грей поцеловал Бриану просто на радостях, от полноты чувств. Но сейчас этот поцелуй, похоже, начал оказывать неожиданное действие. Тело Грея напряглось, по спине пробежал холодок. Бриана смотрела на него, изумленно распахнув глаза и приоткрыв рот. — Погодите, погодите, — пробормотал Грей, снова подходя к ней. — Постойте! Просьба, впрочем, была излишней. Даже если в доме вдруг проломилась крыша, Бриана и то, наверное, не сошла бы с места. Она смотрела на Грея, чуть дыша, а он опять потянулся к ее губам. Однако на сей раз поцелуй был трепетным и нежным. Честно говоря, столь неосторожное прикосновение не должно было бы воспламенить кровь. Но Бриану моментально бросила в жар. Сквозь нее словно пропустили электрический ток. Она прижалась к Грею, запрокинула голову и ответила на его поцелуй. В горле ее зародился стон, то ли негодование, то ли удовольствие. Она и сама не понимала. Напряженные руки обмякли, кулаки разжались. Грей не спеша наслаждался поцелуем. Какие полные, податливые губы! Такие надо целовать, не торопясь. Он легонько укусил ее за верхнюю губу и с восторгом услышал, что Бриана тихо, беспомощно застонала. Когда язык Грея осторожно исподволь проник в ее рот, глаза Бриана затуманились, веки опустились. Грей вместе с ней млел от этих тихих ласк. Кожа девушки становилась все теплее, тело податливей, сердце ее гулко билось. Или это его собственное? В крови пульсировала разгораясь желание. Однако, почувствовав, что еще чуть-чуть, и он не выдержит, Грей отстранился. Инстинкт подсказал ему, что наброситься на трепещущую Бриану с вожделением дикого зверя значит напугать и обидеть ее, а от этого им обоим будет только хуже. Я даже представить себе не мог, что это так восхитительно, — переведя дыхание, произнес Грей. — А ведь у меня бездна воображения. Бриана, пошатываясь, оперлась рукой о стол. Колени ее подгибались, и только страх, не устоять, поддаться искушению, придал ее голосу твердость. «Вы всегда так себя ведете, когда вылезаете после добровольного заточения на свет Божий?» «Увы, рядом со мной далеко не всегда оказывается столь прекрасная женщина». Грей изучающе посмотрел на Бриану. Жилка на ее шее все еще подрагивала, щеки алели, но тонкая стена отчуждения стремительно росла. «Не буду скрывать, это что-то необычное», — добавил после паузы Грей. «Видите ли, я не привыкла к тому, чтобы мои гости набрасывались на меня с поцелуями, поэтому я не разбираюсь, что считать обычным, а что необычным», — холодно ответила Бриана. В глазах Грея промелькнула досада. Он сделал шаг по направлению к Бриане, она попятилась. «Прошу вас, не надо!» Темные глаза американца сузились. «Уточните, пожалуйста», —